Где-то далеко внизу послышался гул и грохот. С каждой секундой он становился громче и скоро перерос все мыслимые пределы, словно сотни молотов били в железный корпус ракеты. Потом началась тряска, и я несколько раз ударился головой о стену перед собой. Если бы не ушанка, я бы, наверное, вышиб себе мозги. Несколько банок тушенки полетело на пол, потом качнуло так, что я подумал о катастрофе. А в следующий момент в трубке, которую я все еще продолжал прижимать к уху, раздалось далекое «Оман, летишь?» «Поехали!» — крикнул я. Грохот превратился в ровный и мощный гул, а тряска в вибрацию наподобие той, что испытываешь в разогнавшемся поезде. Я положил трубку на рычаг, и телефон сразу же зазвонил снова. «Оман, ты в порядке?» Это был голос Семы Умыгина, накладывающийся на монотонно произносимую информацию о начальном участке полета. «В порядке», — сказал я. «А почему это мы вдруг...» «Хотя да, мы думали, пуск отменят. Так ты спал крепко. Момент-то ведь точно рассчитан. От этого траектория зависит. Даже солдата послали по мачте и залезть. Он по обтекателю сапогом бил, чтоб ты проснулся. По связи тебя без конца вызывали». «Ага». Несколько секунд мы молчали. «Слушай», — опять заговорил Сема, — «мне ведь 4 минуты осталось всего, даже меньше. Потом ступень отцеплять. Мы уж все друг с другом попрощались, а с тобой ведь не поговорим никогда больше». Никаких подходящих слов не пришло мне в голову. И единственное, что я ощутил, — это неловкость и тоску. «Оман!» — опять позвал Сема. «Да, Сема, — сказал я тебя слышу. Летим, понимаешь?» «Да», — сказал он. «Ну, ты как?» — спросил я, чувствуя бессмысленность и даже оскорбительность своего вопроса. «Я нормально, а ты?» «Тоже. Ты чего видишь-то?» «Ничего, тут все закрыто, шум страшный и трясет очень». «Меня тоже», — сказал я и замолчал. «Ладно», — сказал Сема, — «мне пора уж. Ты знаешь что? Ты, когда на Луну прилетишь, вспомни обо мне, ладно?» «Конечно», — сказал я. «Вспомни просто, что был такой Сема. Первая ступень. Обещаешь?» «Обещаю. Ты обязательно должен долететь и все сделать, слышишь?» «Да». «Пора, прощай». «Прощай, Сема». В трубке несколько раз стукнуло, а потом сквозь треск, помех и рев двигателей долетел Семин голос. Он громко пел свою любимую песню. «А в Африке реки вот такой ширины, а в Африке горы вот такой вышины, а крокодилы-бегемоты, а обезьяны-кашалоты, а на кашалотах что-то затрещало, словно разрывали кусок брезента, и почти сразу в трубке раздались короткие гудки, но за секунду до этого, если мне не показалось, Семина песня стала криком. Меня опять тряхнуло, ударило спиной о потолок, и я выронил трубку. Потому как изменился рев двигателей, я догадался, что заработала вторая ступень. Наверное, самым страшным для Сёмы было включать двигатель. Я представил себе, что это такое. Разбив стекло предохранителя, нажать на красную кнопку, зная, что через секунду оживут огромные зияющие воронки дюз. Потом я вспомнил о Ване, схватил трубку. Снова, но в ней были гудки. Я несколько раз ударил по рычагу и крикнул: «Ваня! Ваня, ты меня слышишь?» «Чего?» — спросил, наконец, его голос. «Сема-то!» «Да», — сказал он, — «я слышал все». «А тебе скоро?» «Через 7 минут», — сказал он. Знаешь, о чем я сейчас думаю? О чем? Да вот что-то детство вспомнилось. Помню, как я голубей ловил. Брали мы, знаешь, такой небольшой деревянный ящик, типа от болгарских помидоров. Сыпали под него хлебную крошку и ставили на ребро. А под один борт подставляли палку с привязанной веревкой, метров так в 10. Сами прятались в кустах или за лавкой. А когда голубь заходил под ящик, дергали веревку. Ящик тогда падал. «Точно», — сказал я, — «мы тоже. А помнишь, когда ящик падает, голубь сразу хочет смыться и бьет крыльями по стенкам. Ящик даже подпрыгивает». «Помню», — сказал я.